Глава пятая. Айви в нос ударил сырой запах пота, масла и вареной капусты, всего за пару секунд так въевшиеся в одежду и волосы, так что, когда она собрала волосы в хвост, ей показалось, будто эту вонь источает ее собственное тело. Сунджи Джао должна была встретить ее в зоне выдачи багажа. Правда, Айви поняла, что понятия не имеет, как выглядит двоюродная сестра отца. Толпа состояла исключительно из мельтешащих перед стойкой с перевязанными чемоданами черноволосых людей, и Айви просто физически перестала их различать. Она взглянула на шеренгу тучных вспотевших мужчин в черных костюмах, держащих белые таблички с именами прилетевших, и попыталась найти надпись со своим китайским именем — Линь Цзюань. «Айви!» — вдруг послышался чей-то голос. Она обернулась. К ней приближалась высокая женщина в белом поло, таких же брюках и босоножках с завязками. На довольно длинном носу у нее были водружены огромные солнцезащитные очки с белой оправой, украшенной блестками. «Как ты выросла!» — воскликнула она на идеальном английском, растянув ярко-красные губы, накрашенные в форме клубники. Волосы женщины были аккуратно уложены волнами, как у звезд старого Голливуда, фотографиями которых украшали дверцы школьных шкафчиков близняшки и Лиза Джонсон. «Как вы меня узнали?» Шень прислал фотографию. «И вообще, взгляни на себя. Даже продавщица сразу поймет, что ты не из местных. Держи ухо востро. Тебя запросто могут надуть». Сунджи сняла очки, ее глаза сузились, как два полумесяца. «Ты пошла не в Шеня. Какие большие глаза! Похожая на свою мать в молодости». Она предложила перейти на «ты», поинтересовалась полетом и здоровьем семьи и извинилась за невыносимую жару. Они подошли к стоянке, где их уже ждал парковщик, пригнавший серый «Мерседес» с плавными изгибами кузова. С похожими машинками любил играть Остин. Мужчина вручил Сунджи ключи, пробормотав что-то про импортные автомобили, на что она любезно ответила «Германия». Сунджи водила быстро и нетерпеливо, как мужчина, положив ухоженные руки на руль, обтянутые кожей цвета спелого грейпфрута. Она умело протискивалась между рядами пыльных машин и скутеров, на некоторых из них умещалось по 4 человека. Она поставила кассету с фольклорной музыкой и сказала, что еще в студенчестве купила ее у какого-то уличного музыканта в Дублине. Под оживленные звуки скрипки и флейт Айви принялась представлять румяных деревенских девушек в накрахмаленных клетчатых платьях и узких коричневых ботиночках. Странное дополнение к дороге, над которой висит дымка от проезжающих мимо старых автобусов с почерневшими от сажи окнами, похожими на испачканные тушью женские щеки. «Ой, чуть не забыла! У меня для тебя подарок!» Сунджи взяла с заднего сиденья праздничный пакет и вручила его Айви. Он был очень похож на тот, который она подарила Гидеону. Внутри лежала бархатистая розовая коробка, на ощупь напоминавшая кожицу персика. «Это японские шоколадки. Мои дети их обожают. Попробуй штучку. Если понравится, купим еще в Гонконге. На континенте их почему-то нет». Айви открыла коробку. Каждая шоколадка была аккуратно обернута розовой фольгой. Она откусила от одной из них. Даже начинка была нежно-розовая. В 7 классе Гидеон принес на День Святого Валентина 2 дюжины домашних кексов с клубникой и кремом, которые испекла его мама. В центре у них был трюфель из темного шоколада, теплый и слегка расплавившийся. У подарка тети был похожий вкус. Вкус богатства. Сунджи жила в квартале за высоким забором, который охраняли 2 темнокожих мужчин в камуфляжной форме, отполированных коричневых ботинках и зеленых армейских беретах. Входные ворота закрылись, отрезав их от городского смога. мощеные дорожки и терракотовые дома окутывала полная тишина. Муж Сунь-Джи встретил их на пороге и крепко пожал Айви руку. Это был коренастый, веселый мужчина с двойным подбородком и жидкими волосами, начесанными на лоб. Следом за ним вышли двое детей, 4 и 2 лет, с пухлыми ногами, как у отца, и прищуренными глазками, как у матери. Девочка тут же спряталась за мамой, а мальчик стал бегать вокруг, размахивая во все стороны пластмассовой саблей. Под удар попали и диван, стол, стулья и даже растения. От последнего удара беспомощно, словно подстреленный лебедь, свесилась через край вазы высокая орхидея. Айви вздрогнула от страха, представив, как на это отреагируют родители. Но Сунь-Джи только наградила сына хмурым взглядом и позвала Аи, пожилую женщину примерно одного возраста с Мэйфэн, которая только что вынесла с кухни тарелки с вареной лапшой. «Аи, няня». Та поставила еду на стол и тут же забрала детей на 2-й этаж. «Наш Лэй-Лэй такой непоседа», — сказала Сунь-Джи. «Замучил последних 3 нянек, хотя одной из них только недавно исполнилось 40». «Ну-ну», — мягко ответил дядя Ван, — «не стоит так говорить о нашем малыше». Сунь-Джи пригласила всех к столу. К лапше подавались специи — черный уксус, соевый соус, измельченный чеснок, порезанный зеленый лук, кусочки имбиря, масло с красным перцем, арахисовый соус, кунжутное масло и бежевый порошок, который дядя Ван назвал глутаматом натрия. Пока они ели, Сунь-Джи подробно расписала их 2-недельное путешествие. Они совершат исторический тур по запретному городу и Великой Китайской стене, а затем отдохнут в Шанхае. Там они пообедают в знаменитом ресторане старого города, где подают изысканную утку, послушают джаз на Хэньшан-стрит и насладятся живописным видом с набережной. В конце поездки их ждет поход по крупнейшим торговым центрам Гонконга, где можно найти лучшую европейскую одежду и японскую косметику. «Каким кремом ты пользуешься?» — спросила Сунь-Джи. «Честно говоря, никаким», — застенчиво ответила Айви, почесав пересохшее пятнышко на щеке. От удивления Сунь-Джи выпучила глаза и стала похожа на русскую матрешку. «Но ты должна! Красота любой девушки кроется в ее коже!» Она принялась перечислять список косметики, которая подошла бы Айви. «Начнем со снов, а после перейдем на более продвинутый уровень. Тебе нравится делать макияж?» Она еще спрашивает, неужели это и так непонятно? «Обожаю!» Наконец у нее появилась собственная крестная фея. Будучи главой корейско-китайской инвестиционной компании, дядя Ван предпочел остаться в Чунцине. Ему нужно было организовать турнир по гольфу для своих иностранных партнеров. Айви поблагодарила тетю за то, что та взяла ради нее отпуск, но Сунь-Джи лишь рассмеялась. Казалось, что она смеется в ответ на любую фразу. И сказала, что она ушла с работы, когда родился Лэй-Лэй. В путешествие с ними отправилась Ай. Она должна была кормить и развлекать детей Сунь-Джи, пока они с Айви бродили по улицам Пекина, прихлебывая овечий йогурт из стеклянных бутылочек, или заселялись в очередной 5-звездочный отель с богатой историей. Всю поездку Айви делала вид, будто отдыхает с матерью, а ее отец, крупный бизнесмен, остался дома и управляет собственной компанией. «Ну-ну», — шептала она себе, расчесывая челку перед трюмо, «не стоит так говорить о нашей малышке Айви». Она просияла от удовольствия, услышав, как консьерж похвалил Сунь-Джи за миленькую дочь. Тетя всегда с особой вежливостью относилась к обслуживающему персоналу, говоря им «пожалуйста» и «спасибо», хотя обычные китайцы избегали таких формальностей. Несмотря на внешнюю безмятежность, Сунь-Джи обладала способностью продемонстрировать чувство собственного достоинства, так что каждый работник от обычного официанта до разносчика багажа вертелся вокруг нее и старался всячески угодить. Однажды по дороге в храм Таньже Водитель такси, услышав, как они с Айви говорят по-английски, задрал двойной тариф и наотрез отказался стоять в пробке за меньшие деньги. «Тогда высадите нас на обочине», — сказала Сунджи. Водитель не послушался и забормотал что-то про обман. «Я серьезно. Остановитесь». Они двигались по двойному шоссе на втором Пекинском кольце. Машины вокруг неслись на скорости под 100 км в час, нервная сигналя уворачивавшимся от них мотоциклом. Водитель молча продолжил движение. Во-первых, он не мог никуда свернуть. Во-вторых, не хотел остаться без гроша за проделанную дорогу. Когда они доехали до храма, и Сунджи вручила ему деньги, он лишь пристыженно вздохнул и не посмел поднять на них взгляд. «Будьте осторожны!» — только и крикнул он им вслед, словно дальний родственник. Эта сцена произвела на Айви сильное впечатление. Если бы не Сунджи, все могло бы закончиться вымогательством или перепалкой до самого обеда. Но тете хватило всего пары фраз, чтобы успокоить водителя. Интересно, почему отец никогда не рассказывал ей о Сунджи и Ване, которые не переставали его нахваливать? Наверное, потому что, в отличие от Нань, он был хорошо воспитан и не привык открыто хвастаться богатыми родственниками. От этой мысли Шэнь тут же вырос в глазах Айви, хоть и на самую малость. «Ох уж этот шопинг!» Переступив порог громадного торгового центра, Айви почувствовала легкое головокружение. Вокруг носились изящные домохозяйки, щеголеватые клерки, бизнесмены в идеально выглаженных костюмах и пышно завитые пожилые дамы в пастельных туфлях. На мягко освещенных витринах модных бутиков, из которых доносился резкий запах одеколона, красовались манекены в черных юбках, телесных чулках и острых шпильках. Едва услышав в одном из таких магазинов вежливое «Я могу вам чем-нибудь помочь, мисс?» продавца, Айви покрылась краской и еле выдавила ответ, словно бы стараясь извиниться за свое пребывание в таком шикарном месте. После чего она забилась в угол, надеясь, что к ней больше никто не подойдет. «Давай примерим это и это». «Какая красота! На тебе слишком бледные цвета. Нужно что-нибудь поярче, чтобы взбодриться. Хочется сделать себя веселой и энергичной». Сунджи осмотрелась. «Где ты?» Айви взяла белое платье из плотного хлопка и направилась в примерочную. Надев туфли, она посмотрелась в зеркало и едва себя узнала. Нежный овал лица с ярко выделявшимися темно-коричневыми бровями обрамляли вьющиеся волосы, кожа буквально светилась. За последнюю неделю она перепробовала кучу питательных кремов. У платья была необычная жесткая драпировка, благодаря чему она казалась более женственной. Она посмотрела на ценник и почувствовала, как от отчаяния задрожал подбородок. «Тебе не кажется, что оно меня старит?» — в шутку спросила Айви у Сунджи. 4000 юаней от матери, выданные ей на летние каникулы, едва покрывали стоимость одних только туфель. «Вовсе нет!» — в один голос защебетали тетя с продавщицей. «Ты похожа на благородного лебедя или танцовщицу. Такой оттенок белого впору только красавицам с идеальной кожей». «Мы берем все», — добавила Сунджи, вытащив кредитную карту из дизайнерского кошелька с изображением Микки Мауса. Девочка хотела было возразить, но тетя в очередной раз издала свой фирменный глубокий смешок и только махнула рукой. Поначалу Айви, держа в уме бабушкины наставления — бесплатный сыр бывает только в мышеловке — ощущала себя вечной должницей, пользовавшейся щедростью тети. Почуяв неладное, та в любой момент могла бы сменить милость на гнев, сочтя племянницу неблагодарной нахлебницей. Но по мере того, как сменяли друг друга дни, состоявшие из дегустации изысканных блюд, частых экскурсий, нескончаемой вереницы торговых центров и беспрестанного мелькания кошелька с Микки Маусом, то и дело выныривавшего из сумочки благодетельницы, терзавшая Айви чувство смутного беспокойства, начало стремительно таять. хотя блеск золотой кредитки, которая вновь и вновь появлялась для оплаты очередной покупки, по-прежнему вгонял ее в краску, она уже не пыталась сделать вид, что собирается расплатиться за все своими жалкими 4000. Они так и остались нетронутыми. И поубавила энтузиазма по части горячих благодарностей, боясь показаться лицемерной или, того хуже, жалкой. «Ты — часть семьи», — однажды сказала ей тетя после очередного через силу выдавленного «спасибо». «Когда ты еще прилетишь в Китай? Да и зачем зарабатывать деньги, если не можешь их тратить?» С этим трудно было поспорить. Она тратила на Айви столько же, сколько на одежду двум детям, мужу и самой себе. Подарков не получала только Айи. Первое время Айви жалела женщину, которая день и ночь возилась с кричащими детьми в надежде их успокоить. Троица неотступно следовала всюду, куда бы ни направились две путешественницы в бежевых брюках и белоснежных кроссовках. Но однажды вечером в Гонконге Айви заметила, что Сунь-Джи вручила Айи конверт с бонусом за поездку и пришла к выводу, что не за все приходится платить деньгами. Она подумала, лучше носить сбережения на себе, чем в кошельке. Как-то раз Айви на глаза попалась пара отличных синих кроссовок из замши, которые пришлись бы, кстати, Остину. Словно прочитав ее мысли, Сунь-Джи вызвалась помочь сувенирами для всей ее родни. Она сказала, что и так собиралась купить им подарки, но подумала, что Айви лучше знает вкусы родственников. Они набрали кашемировых свитеров, летних пижам и кожаных перчаток с меховой отделкой для Нань и Мэйфэн, и игрушек на батарейках и конфет для Остина. Для Шэня же, которого Сунь-Джи любила как родного брата, она выбрала караоке-систему, поскольку в молодости он обожал петь. Айви очень нравилось выбирать подарки для семьи, возможно, даже куда больше, чем для себя. Она перестала стесняться учтивых продавцов. Сунь-Джи словно бы поделилась с ней своей уверенностью, будто Айви была казначеем и должна была научиться распределять средства королевы. Теперь в магазинах она принималась высокомерно раздавать приказы, думая, будто наконец научилась искусству владеть, и лишь слегка покраснела, когда вечером накануне отъезда попросила у тети запасной чемодан, чтобы уложить туда все покупки. Распробовав вкус красивой жизни, Айви подумала, что у них с Сунь-Джи много общего. У них оказались одинаковые вкусы, мнения и ожидания. Даже несмотря на то, что она не могла приписать себе тетину щедрость, они действительно как будто бы были похожи, как две капли воды. Жарким августовским вечером тетя отвезла Айви противоположную часть Чунцина, переполненную обветшалыми серо-коричневыми домами, на цементных балконах которых громоздились заменявшие стиральные машинки пластмассовые тазы. Навстречу им вышла тетя Хун, постаревшая копия Нань, одетая в цветочную блузку и клетчатые брюки. «Спасибо, что привезла Цзюань», — поблагодарила она, кланяясь Сунь-Джи. «Надеюсь, ты не сильно с ней мучилась. Нань говорит, у нее слабый желудок. Она всегда была проблемным ребенком. Боюсь представить, сколько тебе пришлось вытерпеть за это время». Привыкнув за 2 недели к нормальному мандаринскому наречию, Айви вздрагивала от каждого слова тети Хун. Залихватски помахав им рукой и выдав очередной смешок, Сунь-Джи села в серый «Мерседес» и уехала прочь. Крестная фея вернулась в свое волшебное царство, оставив Айви наедине с суровой реальностью. Новый район вызывал только отвращение. Старики харкали прямо на тротуар, мальчишки мочились во дворах, везде стоял запах гниющего мяса, с каждого угла доносились крики и ругань. Здесь совершенно обыденными считались кулачные бои, поножовщина и драки между женщинами, яростно пытающимися вырвать друг у друга клок волос на потеху собравшимся зевакам. Утром Айви просыпалась от шума, которым сопровождалось открытие местных магазинов, где продавали свежее мясо, фрукты и овощи, сушеные травы и орехи. Вся эта какофония продолжалась до позднего вечера, когда лавки наконец закрывались и люди расходились по домам. Но в это время работу начинали развлекательные киоски с пиратскими фильмами, хлопковыми пижамами, пластиковыми тапочками, дешевыми игрушечными фонариками. Таков был Китай Мэйфэн, ради побега из которого она заплатила собственной дочерью. Старшей дочери тети Хун и Нинь оставалось примерно пара лет до третьего десятка. Она была помолвлена с мужчиной среднего возраста, владевшим автомастерской. Младшую дочь звали Ван Яньцзю, но все называли ее Жужо. Она была старше Айви всего на 9 месяцев, но ласково называла свою американскую родственницу Мэй-Мэй. Мэй-Мэй, младшая сестра. Жужо была невысокой и коренастой. Она носила широкие спортивные шорты и узкие яркие футболки и коротко стригла волосы. Глаза у них с Айви были очень похожи, с одинаковыми густыми ресницами. Жужо всегда говорила, что думала, и поэтому частенько попадала в передряги. Давным-давно Нань рассказывала о ее похождениях. Как-то провалила все экзамены, прогуливала уроки, была исключена из школы за драку с одноклассницей, курила, выпивала, а в 9 лет даже набила на бицепсе бесплатную татуировку с изображением одного китайского актера. По словам Нань, Жужо никогда не слушала мать и постоянно получала от нее за дурной характер. Такие истории обычно заканчивались фразой «Бедная Жужо, трудно расти без отца». «Это не ее вина», — говорили все вокруг. Девочке просто не хватило твердой отцовской руки. Первые дни у Хун Айви вела себя тихо, почти не реагируя на еду и развлечения, которыми тетя с двоюродной сестрой пытались ее занять. Ее кожа стала тускнеть. Тетя Хун и Жужо целыми днями сидели за обеденным столом, накрытым полиэтиленовой скатертью с липкими масляными пятнами, смотрели телевизор, смеялись с набитым ртом и причмокивали. Айви отчаянно думала, как она вообще оказалась связана с этими людьми. По ночам она прижималась к стене, чтобы новая пижама, на которой еще сохранялся сладкий аромат торгового центра, не терлась о свернувшейся рядом Жужо. Айви предстояло провести у тети Хун 3 недели, и она считала каждый день до возвращения домой. Совершенно переосмыслив свою жизнь после встречи с Сунь-Джи, она предвкушала, как одноклассницы примутся оборачиваться на ее новую сумку с серебряными ручками и остроносые светло-коричневые лоферы на небольшом деревянном каблучке, визуально увеличивающем длину ног. В них она ничуть не будет уступать ножкам Вайолет и Ники Саттерфилд. Близкое знакомство с роскошью, пусть даже и вторичной, оставило в ее душе неизгладимый след. Даже начиная забывать интерьер дома и салон машины богатой тети, Айви все еще помнила крутящихся вокруг нее продавщиц, их переисполненные уважением и почтением лица, и саму себя, не боящуюся потерять то, что у нее было невозможно отнять. Постепенно жизнь у тети Хун стала легче. В основном потому, что родственники постоянно хвалили Айви за светлую, словно яичная скорлупа кожу, стройную красивую фигуру, безупречные аристократические циджи и трепетное отношение к книгам. Циджи — манеры. «Когда в последний раз ты что-нибудь читала?» — с укором спрашивала тетя Хун свою дочь. Наконец, Айви была американкой, а в Китае к человеку с таким гражданством относились чуть ли не как к члену королевской семьи. Она очень гордилась своим заграничным воспитанием и, общаясь с соседями, по просьбе тети с удовольствием переходила на английский. Поначалу Айви относилась к этим дифирамбам с недоверием, горделиво показывая равнодушие ко мнению этих куда меньше значивших для нее людей. Однако их комплименты только подтверждали ее веру в собственную уникальность. Да, она любила литературу, и у нее были большие ослепительные глаза. Постепенно ее сердце растаяло, и она наградила их в ответ, окрестив семейство тети Хун честным, благоразумным и скромным. Комплименты ей делали не только родственники. «У вас самые красивые глаза на свете», прошептал ей охранник в очереди на колесо обозрения. Кассир в скромном кафе сказал, что она может расплатиться за лапшу своей резинкой для волос. Агент по талантам пригласил ее сняться в рекламе парикмахерской, увидев, как она танцует на игровом автомате. А когда она плавала на лодке по озеру Чаньшоу, мальчишки соседнего суденышка хором кричали ей: «Мэйнюй, сюда! Садись к нам!» В переводе с китайского это обращение означало «красавица». Среди шестерых парней из лодки Айве приглянулся мускулистый Улин. Он мало говорил, но в его темных глазах читался ум и что-то еще привлекательное, но едва уловимое. Он не был похож на Гидеона, который мгновенно запал ей в душу. Жожо положила глаз на Кая, тощего, щекастого мальчика с пухлой нижней губой, похожего на бурундучка. Она заигрывала с ним на местный манер, потешалась над одеждой, называла бедняком и грязнулей, неспособным связать даже двух слов. Внезапно, ко всеобщему удивлению, он предложил встречаться Айве. Он даже сказал ей, что они с ребятами предварительно все обсудили и пришли к выводу, что именно Кай должен подойти к ней первым, ведь он любит ее больше всех. Айви подумала, что так и должны вести себя коммунисты. Даже для того, чтобы пригласить куда-то девушку, нужно получить разрешение от группы. Жожо тихо хихикнула, хотя взгляд у нее стал грустным. «Вы идеально подходите друг к другу», — заявила она, чтобы рассеять сомнения подруги, и сжала их руки. Айви испытывала к мальчику столько же симпатии, сколько чувствовала бы к случайному листку, но боялась потерять связь с остальной компанией и Улином. «Можно попробовать», — сказала она. Кай расплылся в широкой улыбке. Вопрос был решен, и Айви вместе с Жожо и мальчиками отправились на прогулку вокруг озера. «Возьмитесь за руки», — предложила Жожо, когда небо озарила луна. Одарив ее благодарным взглядом, Кай последовал совету и взял Айви за руку. Они переплели пальцы. К горлу подступил ком отвращения, но, взглянув на истосковавшегося юнца, Айви постаралась подавить неприязнь. «Хочу тебе кое-что показать», — вдруг сказал Кай, когда они дошли до середины озера, и повел ее в сторону. Они отошли на несколько метров, чтобы остальные не могли их видеть. Через пару мгновений Кай вдруг остановился и без всякого предупреждения подался вперед и страстно поцеловал Айви в губы. Это было совсем не похоже на поцелуй с Романом. Она уже практически полностью стерла этот эпизод из своей памяти. Он лишь иногда смутно всплывал в ее снах. У Кая же изо рта разило чесноком и зеленым луком, так что Айви пришлось постараться, чтобы не вырваться у него из объятий. Видимо, такова была цена за то, чтобы иметь парня. Через неделю Кай признался ей в любви. День выдался промозглый. Они лежали в постели на чердаке дома у одного паренька из компании. Помещение было сырое и затхлое, похожее на конюшню. «Во ай ни», — прошептал он, глядя на нее, как застенчивый кролик. «Я люблю тебя». Жужо растаяла бы от одного такого взгляда, но у Айви он вызвал лишь легкую приязнь. Она повторила эти слова, но ничего не почувствовала, кроме укола отчаяния. Она не могла понять, почему ожидания от того, что тебя наконец любят, оказались вовсе не похожими на реальность. «Дело в Кае», — решила она. «Просто они не подходят друг к другу». Она представила Улина, отчужденного наблюдателя, который за все время не сказал ей дюжины слов, но от одной мысли о нем покрылась таким количеством мурашек, который у нее не вызвал ни один из поцелуев Кая. Вечером перед отъездом Айви она, Жужо, Кай и Улин отправились к Янзы, чтобы покидать блинчики под мост Дуньшуймэнь. Закатав штаны, Жужо пошла в воду. Легкие волны от лодок бились о ее лодыжки, но она продолжала двигаться вперед и через несколько мгновений погрузилась в реку по колени. Оставшиеся на берегу ребята принялись кричать, чтобы она вернулась обратно. «Это слишком опасно! Уже стемнело, не видно глубину!» Но Жужо не слушала их. Грустно склонив голову, она продолжала идти вперед. Айви закричала на Кая, «Давай за ней! У нее разбито сердце! Из-за тебя!» «Что я могу сделать?» «Вперед! Хочешь, чтобы она утонула?» Кай тихо ругнулся себе под нос и, сняв ботинки, побежал за Жужо. Айви увидела, что он схватил ее за руку, но девушка игриво оттолкнула его. Со стороны казалось, будто они танцуют. Тем временем Айви повернулась к Улину. Она твердо стояла на песке, выпрямив спину, как настоящая бунтарка. Он заговорил первым. «У тебя есть парень в Америке?» «Нет». «Не верю. Девчонки вроде тебя обычно избалованы». Он одной рукой смял пивную банку и бросил ее в кусты. Темные глаза уставились прямо на нее. Они слились в поцелуи, спрятавшись в тени листьев баньяна. Его длинные грубые пальцы скользили по ее затылку, а ее рука жадно проскользнула ему под рубашку. Мышцы у него на животе перекатывались, словно речные волны. «Страсть можно пробудить только там, где она под строгим запретом», — вдруг подумала Айви. «Наверное, именно поэтому она лишь единожды стала невольным свидетелем подобной сцены, происходившей между матерью Романа и отцом Эрнеста. Именно поэтому Нань и Мэй Фэн старались оградить свою девочку от плохих мальчишек с грязными мыслями. Именно поэтому ночевка у Гидеона вызвала такой скандал». Вернувшись тем же вечером к тете Хун и еще чувствуя на губах требовательные губы Улина, а на щеках остались липкие следы от прощальных слез Кая, Айви достала из заднего кармана шорт 4000 юаней и отдала всю пачку Жожо. «Я люблю тебя, Мэй-Мэй!» — завизжала та от радости. «Никто еще обо мне так не заботился!» Она заплакала. Закончив паковать вещи, Айви отправилась в ванную посмотреться в зеркало. Она была готова. По крайней мере, ей самой так казалось. Жизнь в Америке, из которой она выпала на 5 недель, неслась обратно с такой скоростью, что все происходящее у тети Хун стало казаться ей дурным сном. И эта стальная решетка на окне в ванную, и горячий пар на стекле, и доносившийся с улицы голос мужчины, пришедшего заложить семейную драгоценность. Сердце рвалось из груди. Она прижала ладонь к глазам. «Теперь все будет по-другому», — утешала она себя. Лето закончилось. Она переспала с одним, целовалась с другим, а в любви призналась третьему, хоть и не имела серьезных планов ни на одного из них. В ее сердце все еще царил образ светловолосого юноши в темно-синем пиджаке. Несмотря на то, что он стоял к ней спиной, все ее сбивчивые мысли и желания все еще были устремлены именно к нему. В дверь постучалась тетя Хун. «Мама звонит». Айви вышла в гостиную и взяла трубку. «Папа приедет в аэропорт чуть позже», — без прелюдий начала Нань. «Машина задерживается и прибудет примерно в то же время, что и твой самолет». «Какая машина?» «Тетя Хун ничего не сказала?» «Не сказала что?» «Мы переехали в Нью-Джерси»,